На темной планете, исходя из древних рукописей и пророчеств, находятся мифические врата мироздания, ведущие в некое первородное метапространство. Там томится запертое внутри многомерного пространства некая нейтронная или позитронная субстанция, которую все называют пожирателями звезд. Есть мнение, что эти псевдоразумные сгустки первичной материи действительно приобрели разум за миллиарды циклов эволюции. Слышали уже про них? Хорошо. Значит, мне не придется повторять, рассказывая о том, что многие считают их мифом и выдумкой. Но это еще не все. Последние исследования струнных порталов над поверхностью некоторых планет доказали их искусственное, а не природное происхождение. Космические перелеты возможны только от звезды к звезде и от планеты к планете. Но пустое межзвездное пространство нам недоступно. Почему? Потому что там нет струн, а значит, невозможны дальние полеты. Воронкообразные порталы над обоими полюсами планет – всего лишь червячные ходы в метапространстве, где роль самих врат играют планеты и их сложная магнитная структура. Есть другой способ передвижения, но он нам пока неизвестен по причине чрезмерной сложности. «Искривляющие пространство врата?» – предположил я. «Именно. Доэдра – единственные, кто ими пользовались в обход струнных. Есть мнение, что они не знали о струнах, но это абсурд. Уже доказано, что им было известно конечное управление полетов без движения, а значит, они знали и об этом способе, но намеренно им не пользовались. Почему? Еще одна загадка. А может быть, все совсем наоборот. И они слишком много узнали о струнных переходах и решили, что это слишком опасно. В любом случае, их раса исчезла, но их технологии и машины и поныне живут на диких планетах, вроде Хлории, пережив своих создателей. Половина технологий и открытий Крулкаи – наследие Доэдры. Самыми ценными артефактами во всем известном космосе являются ретрансляторы, куда Доэдры закладывали самую важную информацию, способную в корне перевернуть наше представление о Вселенной и ее структуре. Последний, найденный в рабочем состоянии ретранслятор, открыл нам дорогу к самым далеким мирам, помог усовершенствовать уравнение навигации внутри порталов. Раньше все было иначе, и любой взрыв сверхновой или образование массивной черной дыры меняли гравитационные силы, связывающие галактики между собой, и корабли обязательно сбивались с курса, не достигая пункта назначения. Нахождение других ретрансляторов стало главным смыслом жизни многих авантюрных рас, разыскивающих их всюду, где раньше обитали доэдры. Они не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить эту информацию, и вы, мой друг, сейчас для них самый ценный и желанный объект во Вселенной. Есть еще одна причина, почему послание так редко удается найти, даже если ты стоишь рядом с ними в трех шагах. «Кажется, я понял». Внезапная догадка пронзила меня. «Генетическая печать, так?» «Лишь некоторые представители рас могут разбудить машину ото сна. Только не спрашивайте, каким образом все происходит. Ретранслятор одним лишь ему ведомым способом определяет, кого именно выбрать в качестве сосуда для информации. Долгие тысячелетия все расы бьются над этой загадкой, пытаются определить, чей геном ближе всего подходит, и тут появляетесь вы, и вопрос решается сам собой. Вы хоть представляете, кадец, что случилось?» «Вижу, начали догадываться. Мне жаль, но заодно с вами теперь и все особи вашей расы под угрозой. Если ваш представитель не попробует донести эту тревожную весть до высшей инстанции Крулкаи, никто другой не поможет вам, и тогда вы обречены. Вам придется принять неравный бой. Хотите вы того или нет, люди станут ценным ресурсом для жаждущих власти рас. Вскоре все узнают, что только люди могут успешно взаимодействовать с машинами Даэдры. Понимание сути только сейчас пришло ко мне, наполняя душу ужасом. Как же я сам об этом не догадался? Ведь вся эта планета как огромный склад информации, который нужно всего лишь подобрать нужный ключ, прежде чем она откроется, словно шкатулка Пандоры, и выпустит в мир такие знания и такое зло, которым лучше навсегда остаться в забвении. Неудивительно, что Бороны добровольно ушли с Хлории, не желая становиться катализатором Армагеддона. «Сколько у нас времени?» – вслух спросил я, пропустив мимо ушей рев капитана Зерафа, созывающего пассажиров на обед в кают-компании. «Немного. Возможно, что его и вовсе не осталось. Все зависит от того, что задумали наши враги», – честно признался Шайтен. «Я знаю немного о вашей расе. Знаю про несчастье, постигшее вашу планету, и сильно подозреваю, что все эти события взаимосвязаны. Технологии некросферы – это еще одна запретная область знаний Даэдры. И я просто в шоке, что ваши создатели решили использовать ее для ускорения человеческой эволюции наперекор существующим правилам. Фермы разума строжайше запрещено размещать на бывших колониях Даэдры, и тем более облучать этим малоизученным излучением, способным видоизменять даже мертвую материю. Это крайне опасная область знаний. А то, что случилось на бывшей колонии Даэдра Земле, лишний раз подтверждает наши опасения. Ваша планета, кадет, была выбрана не случайно». «Подождите, вы сказали, что Земля – колонна Даэдры?» – изумился я. «Как это возможно?» «Одна из многих. В очень далеком прошлом», – сказал Шайтен, но потом встрепенулся. «Разве даяки вам не сообщили? Они и про геном умолчали? Невероятная легкомысленность!» «А что с нашим геномом?» «Основой для вашей жизни послужили уцелевшие образцы ДНК Даэдры. Даяки надеялись воссоздать с их помощью бывших повелителей галактики, чтобы впоследствии получить ключ к древним устройствам, которых в Крулкае скопилось предостаточно. Это не только новые технологии межзвездных полетов и терраформации планет, но и оружие. Много ужасного оружия. Некоторые радикальные расы, вроде иссов, спят и видят, как бы его себе прибрать. А может и перепродать той же коалиции Мадар. Вот уж где нет пацифистов». Сжав поручень так, что затрещало дерево, я проклял про себя даяков, до сих пор играющих с людьми в темную. Почему они не рассказали нам всю правду и не предупредили о нешуточной угрозе со стороны остальных галактов? Неужели до сих пор наивно надеются получить выгоду, держа нас в неведении, словно чертовы тузы, которые можно извлечь из рукава в нужный час? «Они как все», – терпеливо попытался объяснить Шайтен. «Не хотят видеть опасность, предпочитая тешить себя мнимой выгодой. Их раса в упадке, и это их единственный шанс». «Да мне плевать, что это их единственный шанс!» — вслух заорал я так, что проходящий мимо матрос в страхе шарахнулся в сторону, с недоумением посмотрев на нас. «Это предательство! Нет, это хуже! Лживая забота!» Высоков был прав. Нельзя доверять галактам. «Гауры! Ну долго мне вас еще придется звать, разрази вас Скеллар!» — выкрикнул из кормовой пристройки Зераф, высунувшись по пояс из иллюминатора. Яростно пнув ногой плетеную корзину, я буквально кубарем скатился в свою каюту и запер за собой дверь. Быстро собрав свои и немногочисленные вещи Хила, что он пожелал оставить мне, по старому обычаю присел на узкую койку, решив посидеть минуту в одиночестве. «Какие же мы наивные! До сих пор свято верим, что эти двуликие создания нянчатся с нами исключительно из доброты душевной. а вину за содеянное всерьез пытаются загладить собственным участием в воскрешении нашей многострадальной цивилизации. Все разговоры о восстановлении чистоты нации и чистых образов, не подтвержденных некромутациями, всего лишь попытка держать нас подальше от неправды. Земное правительство озадачено возрождением цивилизации из праха. Им сейчас не до подозрений, пока они думают, что так называемая гуманитарная помощь союзников, не прекращающаяся рекой, совершенно безвозмездно, течет на Землю. Но в этой жизни нет ничего безвозмездного. Когда-нибудь людям все равно придется платить по счетам, хотим мы того или нет. И, возможно, цена окажется слишком высока, и потребуется пролить реки крови, прежде чем удастся возвратить все долги. Не бывать этому. Поднявшись в кают-компанию, я молча занял свое место за столом и, не дожидаясь обязательного тоста капитана Зирафа, тут же опрокинул в себя содержимое бокала. Невозмутимо набросившись на еду и не замечая вокруг никого и ничего, я даже не задумывался над вкусом еды, вдруг в один миг ставший для меня совершенно бессмысленной и отвратительной. «После ночных событий любой потянется к бутылке», – с ухмылкой прокомментировал мое поведение Зираф, но совсем не обиделся. «Ладно, каждый сам за себя. Приятного всем аппетита». Сидящие напротив от меня господин Баташ и его дочь Селора весь вечер молчали, прежде чем торговец нехотя отложил столовый прибор в сторону. «Капитан, я очень благодарен и признателен вам, и вам тоже, господин Ата, за спасение моей ненаглядной дочери от обезумевшей Арвари. Но наш путь подходит к концу. Скорее всего, мы больше никогда не увидимся. После полудня появится зеленый мыс, где мы и сойдем». «Как и договаривались», – важно кивнул капитан. «Мы пополним запасы провианта и пресной воды, а еще не помешает нанять матроса на освободившееся место. Ума не приложу, как проклятый колдун-оборотень смог обвести меня вокруг пальца и притворяться покойным Дива, которого я знал почти с самого рождения. Его отец мне никогда не простит смерть сына». «Теперь о нем позаботятся морские боги», – ответил Шайтен. «Ночная стычка показала всем, насколько губительна и опасна территория, где даже благородная Арвари может сойти с ума и превратиться в кровожадное создание, одержимое тягой к убийствам. Проклятые богами воды сводят с ума даже самых стойких и достойных, чего уж говорить про простых тружеников». «Кстати, господин Ато, а где ваш слуга?» – неожиданно спросил Зираф. «Не здоровится?» «Я решил последовать вашему совету, капитан, и выбросил его за борт. Надоело его нытье и болтовня». Я едва заметно улыбнулся, заметив ошарашенное выражение на лице капитана. «Не волнуйтесь за него. Он любит плавать и еще нам всем даст фору. Сколько нам еще до Гоа?» Изумленный Зираф не сразу нашел, что ответить, лишь после хорошего глотка вина. «Хе, чудеса, да и только. Сколько плыть, говорите? Хм, дайте подумать. Меньше 3 суток. Сразу за зеленым мысом теплое течение сменяется холодным, и дальше путь при низких температурах. Постарайтесь в Корсуне прикупить себе нормальную одежду, иначе вы рискуете замерзнуть по прибытию. Предупреждаю, в ледяной долине Гоа живет суровый и неприветливый народ шимареев, не признающий пришлых чужаков. Поэтому забудьте о радушном приветствии и приготовьтесь к холодному приему. Я знаю одного старого прохвоста, промышляющего на своем ледовом корабле перевозкой меха и жира топаров. Он не возьмет с вас лишнего. Просто скажите ему, что пришли от меня, и напомните про должок». «Благодарю за информацию, капитан. Вы очень щедры». «Кто знает, когда я еще доберусь в те края и доживу ли вообще». После того, как все насытились и потянулись по одному к выходу, мою руку обхватили горячие пальцы Селоры и уверенно потянули во тьму коридора. С удивлением, последовав за ней на верхнюю палубу в носовую часть корабля, я мученически приготовился слушать ее благодарности, но вместо этого она спросила. «Откуда вы на самом деле, месье Ато? Как называется ваша страна, из которой прибыли, и где она находится? Это, наверное, очень далекие земли». Я никогда прежде не встречала таких странных существ, как вы. Вы ведь родом не из этих мест». Едва заметно улыбнувшись, я с грустью посмотрел на небо, где высоко над алыми всполохами квантовых вспышек загадочно подмигивали далекие звезды. «Я прибыл из далекой страны, что за морем, а называется она Терра. Мой родной город, в котором я родился и вырос, подвергся вероломной атаке жутких созданий, уничтоживших большинство моих соотечественников. Все, кто выжил, поклялись собственной кровью отомстить за смерть и разрушение. Но, к сожалению, недавние союзники, считавшиеся до этого нашими самыми преданными друзьями, каким-то образом оказались замешанными в трагедии. Чтобы узнать степень их вины, мудрейшие из моей страны построили корабль и отправили в долгое странствие меня и многих других моих соотечественников. С той поры мы бродим по миру, разыскивая следы тех злодеев, но пока безрезультатно. Это грустная история». «Я готова слушать, сколько придется». Рассказывая о своей прошлой жизни в сказочной манере, я очень надеялся, что ей это надоест, и она от меня отстанет. Но Хлорианка, не сводя с меня горящий глаз, восхищенно слушала, не перебивая. Иногда мне казалось, что ей неудержимо хотелось обнять меня и утешить, но в последний миг она передумывала и как будто стыдливо отстранялась. Я не выносил утешения и жалости ни в каком виде. Из-за них мужчина теряет уверенность и становится скрытым нытиком. «Хорошие мальчики не плачут», – сказал бы сердито на это Высоков, а Мацумото обязательно добавил. «В твоих руках сталь меча, а в сердце огонь отваги. Просто сядь на минуту и очисти разум от всего лишнего, что сковывает. Сердце обязательно откликнется и подскажет, что делать. Добивайся правды своими силами. И никогда не рассчитывай на других». «Почему Арвари напала на меня?» – спросила Селора. «Я ведь ничего плохого ей не сделала». «Кто знает. Может, она таким способом пытается привлечь к себе внимание?» «Странный способ». Я лишь пожал плечами, искренне наслаждаясь наивностью молодой хлорианки. «Иногда так случается, что совсем не обязательно кому-то делать хорошо или плохо, чтобы он решил тебя убить. Главное – быть всегда готовым дать отпор. А может, Немира приревновала, ведь ревность, как яд, действует медленно, но эффективно». «Но она была такой веселой и жизнерадостной. Ваш друг – оборотень. Перед тем, как потерять сознание, я видела, как он откусил ей руку. Это было ужасно». «Селора», – вздохнул я, сжав ее хрупкую ладонь. «Почему именно мне всегда приходится рассказывать детишкам, что Деда Мороза не существует? Мы все обожаем хорошо прожаренные отбивные и искренне сочувствуем коровам, но при этом не спешим с ними дружить». «Простите, месье», – смутилась Хлорианка. «О чем вы говорите, я не понимаю». «Ладно, попробую иначе. У зла множество обличий, и часто под маской добра скрывается холодное и расчетливое существо, способные на удивительную подлость и жестокость. Никогда не суди по тому, насколько он или она симпатична, остроумна или харизматична. Арвари была подлой наемной убийцей на службе негодяев. Она прекрасно знала, на что идет. И знаешь, что, радость моя, я бы с величайшей радостью лично перерезал ей глотку, если бы она трусливо не прыгнула в море. Почему? Потому что нельзя играть чувствами других людей. Чревато». Я развернулся и молча ушел к себе в каюту. Больше разговаривать ни о чем не хотелось. Из туманной дымки постепенно проявились контуры темной громады холмов, на чьих плоских вершинах дымились сотни труб. Корсун – большой торговый город гильдии торговцев. Население – 40 тысяч колонистов из экваториальной зоны Кабала. Грузовые перевозки по морю – слишком дорогое удовольствие. И требовали развития порта с терминалами и складами, которые еще не успели отстроить. Природа, да и сама местность были до боли похожи на среднюю полосу России, примерно в районе Алтая. Даже постройки, возведенные преимущественно из бревен и толстых досок, напоминали деревенские избы какой-нибудь царской губернии XIX века. Одетые в теплые одежды, вроде войлочных шуб, накидки и высокие шапки, хмурые колонисты, словно сонные мухи, бродили меж домов по затянутой ледяной коркой земле, иногда проваливаясь по щиколотку в жидкую грязь раскисшей дороги. Унылый пейзаж не разбавляли даже цветные флажки на высоких флагштоках, тотемные символы благородных арвари, контролирующих тот или иной квартал города. Рассматривая город в электронный бинокль Шайтена, замаскированный под архаичную подзорную трубу, нельзя было не отметить отсутствие подходящей бухты или сколь более приличной гавани, кроме бревенчатого настила у самой воды. Для такого массивного судна с большой осадкой, как Аурига, приближаться к побережью ближе, чем на полкилометра, было самоубийством. Он или сядет брюхом на мель, или напорится на торчащие из воды острые скалы. Пришлось бросать якорь и вставать на рейд вдали от сильно изрезанной береговой линии фьордов. «Кто только выбирал место для города!» – не переставал сокрушаться Зираф, стоя на носу корабля рядом с Баташем и Селорой. Почти загнав до смерти команду матросов, измеряющих через каждые 3 минуты глубину веревкой с грузилом на конце, капитан находился в дурном настроении. «Я сейчас же распоряжусь спустить лодку на воду. Такими темпами мы рискуем пропустить отлив и застрять тут на неопределенный срок». Поцеловав на прощание по земному обычаю руку изумленной Селоры, я слегка кивнул ее отцу, который с явной неохотой собирался в дорогу. Все его прекрасно понимали, ведь этот городок не столица и даже не Хараи. Суровая местность на границе с полярным кругом не внушала оптимизма. В любом случае, капитан Зираф постарался сделать все от него зависящее, чтобы 2 его образцовых пассажира, к которым он привык за время плавания, без проблем добрались до причала. Помахав уплывающей лодке, я с тяжелым сердцем поднялся в кормовую надстройку и уселся за бутылочку вина. Шайтен уплыл вместе с ними, посоветовав мне не высовываться с корабля и обещая раздобыть к вечеру весь необходимый нам провиант и теплую одежду. Долгие часы ожидания я решил скоротать в кают-компании в обществе капитана и 2 его азартных помощников. Попивая в жарко натопленной каюте молодое вино из стальных кружек и наблюдая за игрой, отдаленно напоминающую нарды, я и не заметил, как задремал. Мне приснился странный сон, который оставил после себя в душе неприятный осадок. Я стоял на краю металлической пропасти, на дне которой невыносимо пульсировало багряное свечение, идущее прямиком из зловещих глубин бездонного разлома. Вокруг меня простирался странный мир из металла и ослепительных лучей, причудливо переплетающихся в узоры и арки. Над головой, на фоне 3 тусклых солнц размером с апельсин, скользили хищные тени 1000 странных космических кораблей, своими острыми носами пронзающие плоть пространства и времени, унося вместе с собой в темные дали вселенной страх и отчаяние. Мне отчего-то сразу стало ясно, что я наблюдаю не иначе, как исход Даэдры с темной планеты, после того, как они запечатали портал, закрыв пожирателям звезд путь в наш мир. Кто-то сильно толкнул меня в спину, и я с криком страха стал падать в жуткую огнедышащую пасть. Погрузившись с головой в раскаленный расплав, я понял, что это конец. Резко проснувшись, я со страхом стал озираться. Я находился в привычном, слегка покачивающемся из стороны в сторону мире деревянных стен, пропавших морской солью и смолой. Рядом со мной азартно продолжали играть капитан и его помощники, а за узорчатым окном, закрытым ажурной решеткой, лениво плескались о деревянные борта холодные волны Сарагусова моря. Стук весел и скрип лебедок, поднимавших лодку на борт, красноречивее слов говорили о возвращении матросов. Вместе с ними вернулся и Шайтен с вместительными тюками купленных вещей и снаряжения. С моря дул ровный, постепенно усиливающийся попутный ветер, в скором времени переросший в шквальные порывы с дождем и мокрым снегом. На мое с капитаном удивление, на горизонте снова замаячил уже знакомый парус корабля с 2 корпусами. Теперь никто не сомневался, что он преследует именно нас. Мало находилось желающих соваться в эти безлюдные земли. Капитан катамарана и не думал завершать заход в бухту. Вместо этого принялся совершать маневр сближения, чтобы перехватить нас на выходе из узкого пролива. Поспешно снявшись с якоря, Аурига взяла курс на юг, прямо в открытое море, за которым нас ждал покрытый вечными льдами заснеженный континент Каслован с единственным городом Северная Гоа, где мы и надеялись оторваться от хвоста. В Гоа добывали и перерабатывали преимущественно редкие породы морских млекопитающих, добытых в ледяной пустоши, чей ценный мех, деликатесное мясо и лечебный жир в дальнейшем отправляли на Большую Землю, обменивая на продукты и товары первой необходимости. Добраться до Гоа с моря в это время года не представлялось возможным. Паковые льды надежно сковывали проходы ко всем основным фьордам, имеющими большие порты. Добраться прямиком до Гоа сквозь снежные заносы можно было только на единственном транспортном средстве – ледовом корабле. На случай, если чужой корабль, который нас настойчиво преследовал, попробует напасть, сблизившись с нами для абордажа, капитан приказал подготовить метательные баллисты и зарядить архаичную пушку кусками стальных обрезков, играющих роль смертоносной шрапнели. Каждый матрос вооружился духовым ружьем с зажигательными дротиками и надел на левую руку маленький круглый щит из дерева и кости. Из доспехов на матросах были грудные панцири из ракушек и дерева, а головы защищали медные шлемы в форме конусов. Кутаясь в шубу с роскошным меховым капюшоном, я, дорезив глазах, всматривался вдаль. Туда, где за снежной пеленой скрывалась дикая и плохо исследованная земля на краю света. Проклятый снегопад шел третьи сутки подряд, мешая навигации. Но капитана это нисколько не смущало. Много раз, плавая в этих краях, он знал все подходы к побережью, каждую скалу и все мели. Зираф распорядился бросить якорь в закрытой от ветра бухте, чтобы нас не снесло на дрейфующие вдали глыбы айсбергов. Пока вынужденное безделье держало нас на одном месте, мы с Шайтеном в который раз мысленно прорабатывали маршрут на карте. «Соваться к контрольной точке чревато», – не уставал напоминать Борон, водя по карте крючковатым пальцем по еле заметным линиям меридианов. «Там нас, скорее всего, уже ждут. Руины Менкалиона находятся в противоположной стороне всего в одном дне пути от Гоа. Это место до сих пор вызывает повышенный интерес белотрианцев. А значит, оно, несомненно, будет закрыто силовым куполом, который защищает станцию от любых туземцев. К счастью, как сотрудник полиции, я смогу его пройти и потребовать от персонала содействия». «А своим ходом мы туда не доберемся?» В сомнении спросил я, прикидывая в уме расстояние. «И это всего примерно в 20 километрах от побережья». «Это самоубийственная затея», – сразу предостерег Шайтан. «Одежда не защитит от сверхнизких температур и пронизывающего ветра. А ледяные чудовища, обитающие в ледяной пустоши, не дадут пройти и четверти пути. Сейчас в разгаре зима, а значит, на пути будет много бурь, метелей и заносов. Можно, конечно, попробовать пройти ледяными гротами, но это будет самая опасная из всех возможных дорог. Как утверждают те, кто совался туда и выжил, уж лучше пытать счастье на ледяной равнине голым, чем в туннелях в одежде и при оружии». «Вам виднее. Значит, нам не оставляют выбора. Как мы найдем капитана ледового судна?» «Если слухи не врут, их на побережье предостаточно». Искать и вправду не пришлось. Один из них сам нашел нас. Когда погода улучшилась настолько, что стало возможным управлять кораблем, Зираф лично встал у руля и повел корабль прямо между двух ледяных глыб, торчащих из моря прямо по курсу. К тому времени на местность опустились ранние в этих широтах сумерки. Со скрипом и печальным скрежетом аурига закачалась на волнах, спугнув с ближайшего айсберга стаю пушистых созданий, похожих на тюленей с веером розоватых щупалец на голове. Провожаемые всю дорогу их пронзительными криками и гневным рыком, мы подошли к берегу настолько близко, что довольный удавшимся маневром капитан приказал подготовить лодку и нагрузить ее провиантом. Выйдя нас проводить, он уважительно приложил ладонь к своим глазам, а потом к груди. «Счастливо добраться до Гоа, друзья. Если встретите капитана Брю, хозяина тысячелетнего бивня, не забудьте упомянуть о его долге передо мной. Несмотря на досадное недоразумение с безумной Арвари, в остальном вы были образцовыми пассажирами, И я ни капли не жалею, что взял вас в море. Боги в помощь. Спасибо, капитан. Ваша компания и корабль доставили нам несказанное удовольствие. Следуя обычаю, я также приложил свою ладонь к глазам, а потом к груди.